Разговоры были уже осторожнее, но все-таки бросалось в глаза, что общество враждует между собой. После обеда все расходились по своим комнатам, и общение прекращалось. С октября 15-го начались занятия. Федорову и мне достались саперные классы, князю Гурамову подрывной. Ученики подобрались опять хорошие, как и в Гродно, приятно было работать с ними. Новый начальник бригады генерал-майор Червинов ознаменовал свое вступление в командование бригады длиннейшими приказами. Каждой сестре досталось по серьге. Нам, обучающим в классах, было строго-настрого наказано обучать показам, а не рассказам. Федорову же это было безразлично, а князь Гурамов возмутился. «Показ не для сапера. Сапер слишком умен и развит, чтобы его учили как неграмотного пехотинца», — говорил он. «У меня не будут понимать чертеж, а с пониманием будут знать все». Гурамов сам готовился в академию, был в инженерном училище портупеи юнкером и обладал апломбом чрезвычайным. «А ваше мнение?» — спросил он меня. Ему, видимо, все же внушало кое-что мое пребывание на войне и насмешливое отношение к беспомощным идеалистам разного толка. «Я буду учить показам», — прямо ответил я. «Как приказывает начальство», — ядовито заметил князь. «Да, как приказывает Червинов. Это умный генерал и знает, что делает. Впрочем, до войны я рассуждал бы, как и вы, а на войне и сам научился работать лишь после огромной практики». Князь неопределенно ухмыльнулся. Я облюбовал пустопорожнее место в саду, и там практически проходил саперами то, что давала теория в классе. Кроме того, выбрал небольшой холмик и стал строить на нем редут во всех деталях в 1/10 натуральной величины. После Рождества, когда редут был закончен, я повел на него постепенную атаку по всем правилам науки. Заложил первую параллель, за ней построил две осадные батареи, и уже к Пасхе у нас наглядно получилась полная картина постепенной атаки части крепости до венчания Гласиса и начала минных работ включительно. Саперы сперва не поняли меня и думали, что я играюсь. Они долго не могли сообразить, почему я заставлял их делать все работы не в натуральную величину. Уменьшенный масштаб долго не укладывался в их головах, но когда поняли, заинтересовались и работали с большим увлечением. Вызывая их по очереди, я каждый день экзаменовал моих учеников и был доволен их знаниями. Приятно работалось в пустом саду. Зимы почти не было. Всходило солнышко, и дело жарко даже в декабре. Саперы плели маленькие туры. Болтали, пели, разговаривали, а дело шло и шло. Я не стеснял их за работой, зато подтягивал во время опросов и занятий, постоянно напоминая им, что они будут унтер-офицерами и учителями. Вымуштрованы они были у меня на славу. Не забиты, а именно вымуштрованы сознательно. Каждый знал, зачем стоять на вытяжку, зачем есть глазами начальству, зачем быть отчетливым в ответных поворотах. Им нравился мой способ обучения. Они потом сами не раз вспоминали его. Привел я их в сад, указал место батареи, разлегся комфортабельно на шинели, постлый на травке. Приказал своему помощнику, унтер-офицеру, сесть рядом со мной и не вмешиваться в работу ни словом, ни жестом. «Построить осадную батарею на 2 тяжелых 6-дюймовых орудия», — приказал я, — «направление на холм. Из этой батареи будут обстреливать редут, построенный нами. Работай».